Я буду рад подружиться с вами. И я, — завилял хвостиком Тобик. Я постараюсь быть вам очень хорошим товарищем. Новые знакомые поблагодарили всех, кто был в комнате, и распрощались.